Глава третья. Господин Палатник. Охранная палата, к которой принадлежал Илья Коршун, к концу 29-го столетия вступала в период расцвета своего могущества. Растущей империи требовался порядок и еще раз порядок, и устанавливался он государевой рукой через департамент полиции, который, по свидетельству современников, разросся немилосердно и поедал уйму денег. Покойный министр Аннемир Олегович Вихрев еще в начале 2830-х предложил способствовать развитию частной охраны, которая, по его мнению, должна была обезопасить торговлю, дать купечеству, особенно первой гильдии, возможность самостоятельно защищать себя и свои предприятия. Противники Вихрева считали, что это дурно скажется на государстве, поскольку вселит людям мысль о неспособности полиции справляться со своей работой. Финансовый кризис, пришедшийся на те годы, а также разгул преступности на дальних планетах, которому денежные беды всегда способствуют, подталкивали Государственный совет к поиску решения. В планетарные полицейские управления шли служить неохотно. Земные чины делали все возможное, чтобы избежать назначения в новые миры, и повышенное жалование не сильно помогало. В тех же полицейских управлениях, которые состояли по большей части из местных, происходило много дурного, о чем не скоро узнавали или не узнавали вовсе. Здесь стоит вспомнить, что высочайший указ 2761 года ужесточил правила выдачи разрешений на покупку оружия гражданскими, а право на ношение окончательно закреплялось за избранными категориями, в которые поселенцы и купечество не входили. Разумеется, на то были весьма серьезные причины, выходящие за установленные автором границы данного повествования и определенные им в другую книгу. Но вместе с полезным действием названный указ разоружил бесчисленное множество разных малых конторок, занимавшихся охраной магазинов, фабрик, заводов, доходных домов и богатых частных владений. Беспристрастные холодные цифры в таблицах учета совершенных преступлений, набежавшие за следующие эндцать лет, ясно показали, что в механизме империи недостает одного звена. Так родилась охранная палата. Положили, что в своей деятельности это учреждение самостоятельно назначает цены за услуги и несет ответственность за их надлежащее исполнение. Распорядители через секретарей ведали делами, набирали охранителей. Над распорядителями стояли старшие распорядители, среди которых выделяли общим открытым выбором трех советников, обычно по старшинству, то есть по возрасту. Советники же отвечали напрямую перед министром внутренних дел. Охранители, господа палатники, как их называли в народе, отбирались со всей строгостью. Они стали проходить особую подготовку, и вскоре оказалось, что в деле своем превосходят навыками полицейских и армию. Так охранители появились при дворе. Доверие к ним выросло после памятного покушения 2860 года, когда двое охранителей спасли жизнь императора. По разным случаям, визитам на дальние планеты, торжествам и так далее, из свободных от контракта охранителей пятое дело производства департамента полиции набирало дополнительно людей. Слушатель догадывается, что к такой службе охранная палата относилась, что называется, приоритетно, поскольку получала тем самым не только гонорар, он был, конечно, меньше, чем от иных торговцев или фабрикантов, но и благосклонность больших чинов и оправдание своего особого положения. Охранитель Коршун получил в ночь на понедельник следующее послание от своего распорядителя. «Государь мой Илья Матвеевич, ваша безупречная работа с постоянным клиентом делает честь палате. Мы находим такое сотрудничество наиболее благоприятным во всех смыслах и заслуживающим уважения и содействия. Однако обстоятельства вынуждают меня отвлечь вас и обратиться за помощью. Ваши знания о Марсе и опыт, полученный на этой планете за последние годы, стали бы огромным подспорьем в одной весьма деликатной работе, нам порученной». Распорядитель просил ответить немедленно. Коршун связался с Остроумовым. «Конечно, езжай, Илья. И так я тебя сверх работы попросил. Теперь неловко», — улыбнулся купец с экрана машинки. «Займет неделю. Могу порекомендовать на это время другого человека». «Я думаю, это лишнее, нет?» «Может быть, может быть», — в своей обычной манере ответил Коршун. «Я все же перешлю вам его карточку. Вполне достойный человек. Он будет свободен в эту неделю». «Добро!» Во втором часу дня Анна Константиновна выехала на прием к своей дальней родственнице. Не было дома и Ольги. Консилий Никитич пересказывал поднявшейся поздно Ярославе утренние известия. «Илья Матвеевич также уехали с рассветом еще», — добавил он в конце. «Как уехал?» «Срочное какое-то у них дело. Прошу прощения, не ведаю подробностей». Ярослава собиралась попросить Коршуна о новом походе в тир. Ей понравилась стрельба. А кроме того, хотелось узнать побольше об этом человеке, о том, какими делами он занимается, о его отношении к космосу и прочее, и прочее. Девушка проснулась с этим планом в голове и теперь была расстроена. Не в состоянии заниматься, она вышла во внутренний сад, потом снова вернулась в дом. Ей вдруг захотелось заглянуть в гостевую комнату, занимаемую Коршуном, и девушка направилась в левое крыло. Двери были распахнуты настежь, мебель укрыта чехлами. Глаша, домовой автомат, быстрыми точными движениями домывала окно. «Так они уехали, сударыня», — ответила она на вопрос Ярославы. «Рано утром. Спешили?» — добавила она. «Я думала, уехал, значит, только на сегодня, по делам. Насколько же?» «Этого не знаю, сударыня. Должно быть, скоро не вернутся». «А скажи, кто он такой, ты знаешь? Ведь ты прислуживала ему. Чем он обычно занимался?» Глаша замерла на полудвижении и быстро произнесла. «Деловой человек, работал с бумагами. Больше мне говорить не велено». Затем она будто оттаяла. Наклонила свою непочеловечески изящную головку и прибавила. «Простите, сударыня, я ничего, кажется, не знаю». Ярослава оставила ее. «Кто же он такой?» — думала девушка. Эти странные ответы автоматом как будто запретили о нем говорить. Она приказала сделать молочный десерт и, сидя у окна в малой столовой и добывая ложечкой с инициалами «Я-О», прихоть отца, милая ей, непокорные ягодки, листала экран за экраном на машинке с целью найти в междусети что-нибудь о Коршуне. Упоминался таинственный торговец лишь раз в записях купцов второй гильдии. Но что же он за купец, если не ведет страницы и не делает рекламу в межсети? Ярослава удивленно смотрела на фотографию личной карточки на гильдейской странице. «Да, это он, никаких сомнений. Но нет ничего, даже даты рождения. Что если...» В голове ее начали рождаться разные фантастические теории. «Может быть, он... контрабандист? Но я не поверю, что папа имеет с таким дело. Никогда. Или он не знает. А вдруг он шпион? Тогда понятно, почему он хорошо стреляет. Ярослава не хотела видеть Коршуна, принадлежащим к чему-либо дурному. Тем не менее, версия шпиона казалась девушке наиболее возможной. Читая наугад открытые странички про шпионов, она наткнулась взглядом на слово «контршпион». Контршпионы борются с вражескими шпионами. Это совпадало вполне с желаниями души, и девушка приняла без колебаний новую теорию.